Братец-кролик, рыболов. Братец-кролик и братец-лис, они были очень похожи на моих знакомых ребят, сказал дядюшка Римус, подмигивая мальчугану, который пришел послушать еще одну сказочку. Вечно они гонялись друг за другом и всех беспокоили, и всем докучали. Только кролику жилось поспокойней, потому что старый лис побаивался затевать с ним ссоры. Вот однажды принялись братец-кролик и братец-лис и братец-енот и братец-медведь расчищать новую делянку под гороховой грядки. А солнышко стало припекать, и кролик устал. Но он не бросал работы, потому что боялся прослыть лентяем. Он корчевал пеньки, сгребал хворост, а потом вдруг закричал, что загнал себе в руку колючку, улизнул и пустился искать прохладное местечко, отдохнуть в холодке. Вот набрел на колодец, а в колодце висела бодейка. «Никак тут прохладно», — сказал братец-кролик. «А верно ведь тут прохладно. Заберусь-ка сюда и вздремну», — сказал так и прыг в ведро. И только прыгнул в ведро, поехало вниз да вниз. «А кролик не испугался, дядюшка Римус?» «Ох, дружок, еще как! Уж, наверное, никто в целом свете не натерпелся такого страха. Откуда он едет, это он знал, а вот куда-то приедет». Бодейка давно уже на воду села, а кролик все не ворохнется, думает, что-то будет. Лежит, будто мертвый, трясется от страха. А братец-лис одним глазком следил за кроликом. Как он улизнул с новой делянки, старый лис потихоньку за ним. Он смекнул, что кролик удрал неспроста, и припустил за ним, ползком да ползком. Увидел лис, как кролик подошел к колодцу и остановился. Увидел, как он прыгнул в бодейку. А там, глядь, исчез братец-кролик. Уж, наверное, в целом свете ни один лис не видал такого дива. Сидел-сидел он в кустах и так и этак прикидывал. Никак не возьмет в толк, что бы это значило. Он и говорит сам себе, «Вот подохнуть мне на этом самом месте, если братец-кролик не прячет там свои денежки. Или он там золотую жилу нашел. Я не я буду, если этого не разнюхаю». Подполз лис поближе, прислушался, ничего не слышно. Поближе подполз, опять не слышно. Подобрался он помаленьку совсем к колодцу, заглянул вниз, и не видно ничего и не слышно. А кролик тем временем лежал в бодейке, ни жив, ни мертв. Он и ухом повести боялся. Но как бодейка кувыркнется, уронит его в воду. Вдруг слышит, кричит лис. «Эй, там, братец-кролик! Ты к кому же это в гости собрался?» «Я? Да я просто рыбку ловлю, братец-лис. Я просто надумал нам всем на обед изготовить ухи. Вот и сижу, ловлю рыбку. Окунёчки тут хорошие, братец-лис», — отвечал кролик. «А много их там, братец-кролик?» «Пропасть, братец-лис, прямо пропасть. Ну скажи, вся вода как живая. Ты бы спустился, помог мне таскать их, братец-лис?» «Как же спуститься мне, братец-кролик?» «Прыгни в бодейку, братец-лис, она тебя спустит сюда, как по лесенке». Братец-кролик так весело говорил, да так сладко, что старый лис, долго не мешкая, прыг в ведро и поехал вниз, а кролика потащила наверх, потому что лис был тяжелее. Как повстречались они на полдороге, братец-кролик пропел. «Не вздумай только утопиться, внизу студеная водица!» Выскочил кролик из бодейки и поскакал, и сказал хозяевам колодца, что старый лис забрался в колодец и мутит там воду. Потом поскакал обратно к колодцу и крикнул вниз братцу-лису. «Подымут кверху, не зевай, прыг из ведра и удирай!» А хозяин колодца взял свое большое длинное ружье и со всех ног к колодцу. Глянул вниз, ничего не видно. Прислушался, ничего не слышно. Взялся за канат, тащит, тащит, вдруг прыг, только хвостом вильнул братец-лис, и был таков. «А дальше что было, дядюшка Римус?» — спросил мальчик, потому что старый негр задумался. «Дальше, дружок, Может, полчаса прошло, а может, и того меньше, а кролик с лисом уж работали на новой делянке, как ни в чем не бывало. Только братец-кролик нет-нет, да и прыснет со смеху, а братец-лис, тот все бронился, что земля чересчур тверда.